Сила несдерживаемая. Не сила. Силу нельзя накопить, не сдерживая ее постоянно. Потому говорим об обуздании себя, что необузданная она расточается постоянно и утекает, оставляя человека исчерпанным и пустым. Дозор над расходованием своих сил нужен постоянный, пока сдержанность не станет привычкой, выражение активности всего существа. Несдержанное расходование психической энергии недопустимо, ибо, безусловно, причиняет ущерб, нарушая гармоническое состояние микрокосма. Контроль над психической энергией необходим, ибо он приводит к овладению своими огнями. Хорошо, когда каждое движение в проводниках, каждая мысль, слово и чувство под недреманным контролем. Стоит понаблюдать за поведением людей, чтобы увидеть, что распущенность психической энергии свойственна слабости и ничтожеству. Каждой несдержанностью чувств и эмоций себя предаем во власть своим оболочкам, а также и соответствующим мыслям и чувствам, разлитым в пространстве. Если радостью можно извлечь из пространства радость, то горем – горе, слезами – слезы, раздражением – раздражение, злобою – злобу, страхом – страх. То есть каждой несдерживаемой и допущенной эмоцией, мыслью и чувством можно из пространства извлечь то же чувство, эмоцию и мысль, но уже усиленную его мегафоном и укрепленную пространственным созвучием. Сознание кооперирует с созвучными ему сферами в степени очень широкой, даже неподозреваемой людьми, ибо воздействие пространственных энергий отрицается ими. А между тем, куда же деваются все те энергии, которые излучаются человеком? Они уходят в пространство, насыщая его эманациями разного порядка, от высоких до самых низших, дисгармоничных и безобразных. Каждым движением в своих оболочках приводим себя в созвучие с пространственными энергиями того же порядка, усиливая то движение, которое происходит в том или ином проводнике. Контроль нужен, чтобы оберечь себя от вредных воздействий, а сдержанность для накопления огненной энергии, так часто растрачиваемой по-пустому. Только когда серебряная узда духа начинает сверкать на чувствах и эмоциях ученика, учитель приоткрывает завесу. И не когда-то и где-то явить эту сдержанность надо сегодня, сейчас, прилагая указ этот в жизни, на практике, яро.